Песенка о находчивых крабах. Серый краб в крапинку и рыжий краб в царапинку по четвергам по графику встречают теплоход. Серый краб в крапинку нашел у пирса вафельку, а рыжий краб в царапинку целый бутерброд.